Сколько я видел, не видел никто. Все, что ты видел, лишь монитор. Я это бизнес, а не комфорт. А не должник, я кредитор. Все четыре кармана полны. Ха, нет, мне надо жены, чтобы потратить их все. Скоро я сойду с ума совсем. Но сколько я видел, не видел никто. Все, что ты видел, лишь монитор. Я это бизнес, а не комфорт. А не должник, я кредитор. Все четыре кармана полны. Ха, нет, мне надо жены, чтобы потратить их все. Скоро я сойду с ума совсем. Ха, у меня есть дрип. Я на улицах крип. Патрик Эсса за брик. Я возьму бесплатно, все замри. Я залетаю в руках до 2-3. Мой старший сказал мне иди и сотри. Упал на них сверху как метеорит. Этот бит был убит, уронил его словно Хабиб. Да простит мне Всевышний все ваши грехи. От нас пахнет деньгами, это наши духи. Твоя тёлка в архив, моя тёлка в Монако. И да, она в золоте, будто бы дьякон. Мы слили тебя, ведь я болен на гробе тараком. Воу, я вырос там, где один мрак. У меня есть Макаров, и это атака могла бы. Я стал дипломатом, так надо для бизнеса. Сделал 3 ляма за лайф, это жизненно. Верен кварталам, как верен отчизне. Я сделал их всех просто безукоризненно. Я Месси, ты тоже неплох, но не больше, чем Гризман. Воу, я белый медведь, ты тоже неплох, но не больше, чем Гризли. Сколько я видел, не видел никто. Все, что ты видел, лишь монитор. Я это бизнес, а не комфорт. А не должник, я кредитор. Все четыре кармана полны. Ха, нет, мне надо жены, чтобы потратить их все. Скоро я сойду с ума совсем. Но сколько я видел, не видел никто. Все, что ты видел, лишь монитор. Я это бизнес, а не комфорт. А не должник, я кредитор. Все четыре кармана полны. Ха, нет, мне надо жены, чтобы потратить их все. Скоро я сойду с ума совсем. Ха, мои пальцы в бриллиантах на улицах. Я генерал, я не помню тот день, когда был лейтенантом. Как стал музыкантом, не помню, когда я работал, как все за зарплату. Раньше висел в РУВД, а теперь на плакатах. Я голодал, будто это блокада. Мало кто видел всю правду за кадром, ладно. Не важно, что было, ведь если сейчас быть честным, мы теперь в рестах. В карманах есть песо, на карте есть песто. Да, будто бы кресло. Мы раскачали страну, сяду на Тесла. Как только возьму себе дом, мы будем вдвоем, нем мы больше никто. Я стану богатым, как Алан Делон. Пока что не дело до этого, я становлюсь лучше с каждым куплетом. Весь твой альбом хуже, чем моё демо. Я в поисках ваших хитов, Немо. Их попросту нет. Для меня сделать хит не проблема. В плане хитов, ты импотент. Что на руке? Это патек. Сколько я видел, не видел никто. Все, что ты видел, лишь монитор. Я это бизнес, а не комфорт. А не должник, я кредитор. Все четыре кармана полны. Ха, нет, мне надо жены, чтобы потратить их все. Скоро я сойду с ума совсем. Но сколько я видел, не видел никто. Все, что ты видел, лишь монитор. Я это бизнес, а не комфорт. А не должник, я кредитор. Все четыре кармана полны. Ха, нет, мне надо жены, чтобы потратить их все. Скоро я сойду с ума совсем. Ха.